Молодые инженеры Игорь Катырев и Александр Шахнович впервые пришли в ОКБ студентами-практикантами в 1953 году. «Первая встреча, — говорит Шахнович, — перед нами был Бог. А в приемной сидел и вальяжно курил Памир сам Владимир Кокинаки, аристократ приобретенный». Ильюшин поговорил с каждым, каждого назвал по фамилии, расспросил, кого к чему тянет. На прощание сказал: «Поглубже влезайте в конструкцию, а когда выходите из проходной, забывайте, где вы работаете, не говорите об этом между собой, такой у нас режим. Все люди молодые, на работе целиком отдавайтесь работе, а в остальное время у вас есть о чем подумать». На следующий год после защиты дипломов они пришли сюда на работу. Вчерашние студенты расселись в кабинете Ильюшина и с удивлением отметили, что на тумбочке лежали учебники, по которым они занимались в вузе. «Меня это так поразило, — вспоминает Катырев, — генеральный конструктор с таким именем, а пользуется студенческой литературой. Мне казалось, что у него должны быть какие-то более умные фолианты. Эта деталь помогла понять, что и мы кое-что знаем». Ильюшин сидел в военном кителе без погон. Был как бы переходный период к мирной жизни. Побеседовал с молодыми специалистами, спросил, у кого какие желания по работе. Один хотел в аэродинамику, другой — в шасси. Он послушал и сказал: «Мне нужно 4 человека в фюзеляж». И вызвал убеленного сединами 47-летнего Борога. «К каким же древним старикам мы попали?» — подумали вчерашние студенты. Ильюшин не просто ходил по рабочим местам, интересуясь вариантами. Для него задача состояла в том, чтобы понять, как мыслит конструктор и как он подошел к тому решению, которое начал отрабатывать. Не давил, а как бы подводил человека к принятию его ильюшинской точки зрения и делал это умело и умно. И если он видел, что конструктор идет в правильном направлении и не было замечаний, он говорил: «Давайте разрабатывать этот вариант». Но если у специалиста не было убежденности, он решал: «Вот что, давайте еще один вариант, а потом поговорим». Это была характерная черта Ильюшина, и она приносила пользу общему делу, ибо все видели, как сам генеральный подходит к решению задачи, и это влияло на молодежь. А главное, он почти всегда оказывался прав. «Не работает человек, увиливает», — Ильюшин говорил руководителю отдела. «Учтите при распределении премий. Если руководитель не учитывал, то сам получал наказание». Действовало. Вот и приходилось каждому следить за собой, плотно ли работаешь. Тяжело так, но иначе мы пока до сих пор не научились. Ответственный и обязательный, он не допускал вольностей. Но коллектив, созданный на такой основе, доказал, что может работать долго и продолжает трудиться и поныне. Исторический опыт России убеждает, что на одном сознании у нас мало кто работает. В 1956 году, когда начали делать Ил-18, Шахновичу поручили проектировать герметические окна. Им придавали особое значение, потому что несколько английских пассажирских самолетов «Комета» разбились из-за того, что около оконных вырезов фюзеляжа появлялись трещины, и самолет рассыпался. Когда выяснили причину, оказалось, что окантовка окон не выдерживала напряжений. Ильюшинцы изучали проблему, надували фюзеляж изнутри, как шар. Шахнович работал в отделе фюзеляжа. Появился Ильюшин, подошел к молодому специалисту, сел на высокую табуретку, бегло осмотрел вычерченную схему окна, выяснил, где какое давление, напряжение. «А скажите, пожалуйста, прежде чем создать этот проект, что вы проработали, с чем познакомились?» — спросил Ильюшин. «Я видел в иностранных журналах, как делают на Боинге, Комете, Каравелле. Знаю, как сделаны на Ту-104. И проанализировал. А где эти материалы?» «Ходят у нас по столам». «Я не буду дальше смотреть вашу работу», — сказал Ильюшин. «Подойду в следующий раз. У вас должен быть альбом, где собраны все плюсы и минусы на Каравелле, Боинге и Комете. А потом мы с вами будем разговаривать». Он появился снова через неделю. Борок повел его к ведущему конструктору Белову показывать чертеж фонаря Ил-18. «Нет», — сказал Ильюшин, — «на той неделе я не закончил разговор здесь. Мы должны посмотреть типовое окно пассажирской кабины». Подошел к Шахновичу, сел на высокую табуретку. «Как ваши дела? Показывайте». Шахнович протянул альбом и рассказал. «А теперь посмотрим, что вы предлагаете», — сказал Ильюшин. Рядом стояли Борок, Белов, расчетчики. Стали обсуждать. Ильюшин выслушал, взял ватманский лист с чертежом и подписал. «Утверждаю, сэр Ильюшин». И все понимали, такое окно теперь и будет на Ил-18. Сказал: «Если вы всегда будете так работать, болея за дело, и под рукой у вас все будет капитально, досконально, тогда вы станете быстро расти как инженер, и оклад прибавим». «Вот тогда буду стараться», — воскликнул Шахнович. «Только из-за этого?» — выгнул бровь Ильюшин. Но Шахнович сиял. Генеральный, да какой, подписал ему, молодому салаге, чертеж. Александр Алексеевич Шахнович, начальник отдела ОКБ имени Ильюшина, вспоминает: «У нас на работе была волейбольная площадка. Играли в обеденный перерыв. А я еще в МАИ играл, любил это дело. После игры бегу к себе в отдел. Обувь грязновата, а рядом лежала скошенная трава. Беру пучок травы и вытираю ботинки. Рядом кто-то наклоняется, трогает траву. А как пахнет хорошо! Поднимаю голову. Ильюшин проходил мимо. И мне стало неловко, что я вытираю ботинки таким изумительным даром природы. На территории КБ росли сортовые яблони и груши. Ильюшин не раз сам их окапывал. Все фрукты отправляли в подшефный детский сад. Человек северный, он особенно ценил все, что растет на земле. Был случай, когда рабочий сломал цветущую яблоньку, и Ильюшин его уволил. Структура организации стала такой, что опытно-конструкторское бюро как цеховое подразделение входило в состав Московского машиностроительного завода, носящего теперь имя Ильюшина. «Нам удалось оживить молодежь и у себя, и на заводе», вспоминает секретарь комсомольской организации ОКБ и завода в 50-е годы Александр Яковлевич Бородин. «Проводили конкурсы по профессиям, комсомольско-молодежные кроссы, в которых участвовали до 2000 человек, практически все. Закупили лыжи и ботинки. На заводе сделали палки и крепления. И прямо из цеха по территории аэродрома шли на лыжах, сдавая нормы ГТО. В обеденный перерыв цех в полном составе во главе с начальником становился на лыжи. В послевоенные годы в ОКБ был железный закон. 3 дня в неделю работали со сверхурочными. После сверхурочных сделали волейбольную площадку, поставили 2 прожектора. Появились команды «заклепка», «осечка», «катапульта», «импульс», «штуцер». В итоге мужская и женская волейбольные команды ОКБ выступали на первенстве общества «Крылья Советов» и были в числе сильнейших. Спорт поощрялся. Однако было и так. В отделе шасси работал Владимир Крюков, загребной на восьмерке «Крыльев Советов», чемпион страны по академической гребле, хороший парень, отменно чертил. Нужно было ездить на сборы на 1-2 месяца, а то и на все лето. Ильюшин отпустил его раз, другой, а на 3-й раз говорит: «Вы давайте или гребите, или самолетами занимайтесь». Ушел Крюков. Для Ильюшина работа была на 1-м месте. Делали двери для Ил-18. В иностранных нормах годности сказано, что у дверей не должно быть порога, чтобы пассажиры не спотыкались. Известно, что порог — это выступ относительно пола, и в конструкции небольшой выступ все-таки получился. Ильюшин обратил на это внимание молодого инженера Катарева. Тот возразил: «Сергей Владимирович, но порожек-то всего 15 миллиметров». «Я недавно был в Вологде, жил в гостинице», — ответил Ильюшин. «Шел и вдруг споткнулся. Посмотрел порожек. И вы знаете, ровно 15 миллиметров». Но Катареву хотелось сделать именно так, как задумал. И конструктивно, и технологически получалось довольно просто. Ильюшин выслушал его и говорит: «Нет, меня здесь не понимают. Больше я эту проблему обсуждать не буду. Делайте так, как я сказал». Иногда у него взыгрывал свой конструкторский характер, да и честолюбие, пожалуй. «Порожек остался, но уже не выступал на 15 миллиметров», — улыбается Катарев. «Это несколько усложнило конструкцию, но сделали так, как он велел, поскольку он стал за этим внимательно следить. Хотя в его возрасте можно было споткнуться и на более ровном месте». Говорят, чтобы научить плавать, надо сбросить человека с лодки на глубину. Молодые инженеры быстро поняли, что именно так поступает с ними Ильюшин. Распределили по бригадам и сразу дали ответственную работу. Одна машина сменяла другую, а лишних людей не было. Каждого задействовали такие опытные руководители, как Семенов, Левин, Литвинович, Санков, Борок, Кутепов. Приходили студенты на преддипломную практику, и Ильюшин тоже бросал их на глубину. Потом они оценят это. Дипломники приходили в июне, выполняли реальную работу, а в декабре спохватывались, что через 2 месяца надо защищать диплом. Тут Ильюшин давал им в помощь свои лучшие силы, помогал советами, был консультантом и руководителем дипломного проектирования. И делали не тяп-ляп, а весьма стоящие дипломы. Можно придраться, что эти дипломы были написаны по уже существующим самолетам Ильюшина. Многие, например, сдирали популярный в те годы Ил-28. Ильюшину намекали, дескать, хорошо бы сотворить что-то новое, а не повторять ради ускорения дела известную конструкцию. Некоторые хотели попытаться сконструировать самолет по схеме «утка» хвостом вперед. Схема имела свои преимущества, но Ильюшин предостерегал молодых от такой экзотики. «Если ты создал проект, подобный Ил-28, и понял в нем все до мельчайшей подробности, любую линию, любой кружочек, и все можешь толково объяснить, я считаю, это намного полезнее, чем изобретать какие-то новые схемы. «Это правильно», — говорит Нахратян Тарасян. «Сергей Владимирович направлял нас на реальную тяжелую работу, на все то, в чем он сам преуспевал, от организации рабочего места до умения посвятить себя целиком делу, которому служишь и о котором думаешь не только на рабочем месте, хотя по условиям секретности нам это запрещалось». Звонок. Все бегут на обед в столовую. Молодежь летит, едва не сшибая встречных. Мария Ивановна Ефименко говорит Ильюшину. «Сергей Владимирович, вы бы навели порядок». «Мария Ивановна, а вы можете так бегать?» «Нет, годы не те». «Ну вот, Мария Ивановна, поэтому мы и ходим потихоньку. А раз им еще бегается, пускай носятся». Попусту не ущемлял молодежь. Ходил на комсомольские свадьбы, разрезал ленточку на выставке самодеятельных художников. Самому еще нет 70, полон сил, не болеет. Настежь открыто окно, он в белой рубашке с закатанными рукавами, весь настроен на работу. Зайдет кто-нибудь, он прикроет окошко, поговорит. Хватало его, чтобы с молодежью заниматься не только производственными делами. Наверное, его личный пример и был Ильюшинской школой. Чертежи Ил-18 изготовили за 10 месяцев, с января по октябрь, после чего все ОКБ отправилось в отпуск. 18-ю за год сделали, вспоминает Нинель Григорьевна Попковская. «Я занималась ее отделкой. Вся машина была из новых материалов. Подвело органическое стекло, не держалось в верхних плафонах, они текли. Случайно мы нашли термостойкое матовое оргстекло, и я поехала выбивать его в Орехово-Зуево. Там показали небольшую кучку этого стекла, больше не выпускают. Технические условия есть, но еще не подписаны». «Давайте я вам подпишу», — говорю. «А кто я тогда была?» «Простой инженер». Позвонила Сергею Владимировичу. «Можно я подпишу за главного инженера?» «Давай». Такое у него было отношение к делу. «Можешь, значит, действуй». И в отделке 18-й машины было много нового, что потом и Туполев использовал. Именно с этой машины пошли новые кресла, внутренняя панельная отделка, негорючие материалы, новые провода. Казалось бы, кресло — мелочь для такой сложной машины, как пассажирский самолет. На Ил-14 кресло делали с стальными пружинами, конским волосом, обтягивали софьяновой кожей. Выглядели они зажиточно, но были тяжелыми — 30 килограммов, а у американцев весили 18. От Михаила Степановича Жирнова, работавшего в ОКБ секретарем технического совета, я узнал, что заместитель Ильюшина Бугайский привез из Канады маленький кусочек поролона. Партию этого нового тогда материала удалось купить через наших моряков в Норвегии, а вскоре ильюшинцы и сами научились его варить на своем заводе. В серию Ил-18 передали вместе с документацией на поролон. Так решили проблему кресла. Ничто у нас не делается легко. Впервые я увидел Ил-18 в небе с надписью «Москва на крыльях». Самолет некоторое время так называли, пока сверху не сказали «не надо». А назвали так, может быть, в память о первом ильюшинском самолете, да и планер в Коктебеле тоже назывался «Москва». Но потому, что в турбовинтовом Ил-18 сохранились основные принципы зарубленной в 1947 году поршневой модели, Ильюшин окрестил машину снова 18-й, хотя уже давно серийно выпускался бомбардировщик Ил-28. Почему такая нумерация? После Ил-18 появились Ил-62, Ил-76, Ил-86, потом уже при Новожилове Ил-96, Ил-114. Был еще транспортный Ил-60, не пошел. Но почему все-таки такая нумерация? «Меня часто об этом спрашивают», — говорит Новожилов. «Я отвечаю, чтобы не понял враг. А вообще все значительно проще. Были у нас Ил-64, Ил-72, Ил-74, но эти проекты оказались нереализованными. А название, например, Ил-114, предопределил его легендарный предшественник Ил-14. Нечетными цифрами обычно именуют истребители. Есть режимная комиссия, которая за этим следит. В одном из цехов Ильюшинского завода я увидел удивительно красивый реактивный штурмовичок, очень напоминающий своими линиями знаменитый поршневой Ил-2. И как думаете, он назван? Ил-102. В период создания Ил-18 к Ильюшину снова пришли крупные неприятности. «Мне позвонила секретарь», — говорит Жуков. «Сергей Владимирович хочет с вами побеседовать, он на даче. Меня привезли туда. Я понял, что ему просто надо с кем-то поделиться. Мой совет ему вряд ли был нужен, он лучше меня все знал. Но иногда человек выскажет вслух свою мысль, и она ему станет яснее. Он сказал мне: «Я подал рапорт министру, чтобы меня освободили от работы». Дело было в том, что над Германией погиб Ил-18. Доложили Хрущеву. Тот вскипел: «Как? Наши самолеты горят?» Долго шло расследование. Ильюшин переживал. Выяснилось, что причина не дефект конструкции, а над американской зоной машину сбили. К Ильюшину приехал министр авиационной промышленности Дементьев. «Сергей Владимирович, я вам предоставляю отпуск, отдохните, поправьтесь, а потом все будет нормально». «Но нормально у нас не бывает», — вспоминает Семенов. «При Хрущеве состоялось решение, думаю, происки Туполева нас расформировать». Вот так. 1958 год. Время сворачивания авиации, о чем мы уже говорили. Казалось, Ильюшинская организация стоит на крепких ногах, в войну фирма номер один, и вот тебе на. Сам Хрущев ни разу не пригласил к себе Ильюшина. Никита Сергеевич тогда был и первым секретарем партии, и премьер-министром. Для него делали специальный салон в Ил-18. Приехал летчик Хрущева Цыбин и говорит: «Нужно сменить отделку. Уберите красное дерево. Никита Сергеевич любит карельскую березу». Усердие слуг. Сменили, но в сроки не уложились. «Я доложу об этом», — пригрозил Цыбин Ильюшину. Сергей Владимирович тихим голосом ответил: «Мы премьера тоже уважаем, но всякое дерьмо делать не будем. Будем делать как следует». Встал и спокойненько ушел. Дебаты были кончены. Хрущев приехал посмотреть самолет. Ему понравился роскошный и удобный салон, в каком не стыдно было полететь в любую страну, и Никита Сергеевич сменил гнев на милость. «Ладно, работай», — сказал он Ильюшину. «Хрущева он не признавал», — говорит Лещинер. «Он вообще, по-моему, признавал одного Сталина. Сталин был для него авторитетом». Гроза миновала. Коллектив узнал о ней, когда обошлось. В этот период ильюшинцам предлагали новые места работы. Анатолия Владимировича Шапошникова хотели перевести парторгом в ЦК к Сухому. Вызвал к себе секретарь ЦК. Разговор категоричный. Родина требует, и все. «Дайте хоть день подумать, посоветоваться», — взмолился Шапошников. «Придете завтра, и если откажетесь, положите партбилет на стол». Шапошников пришел к Ильюшину. «Как быть? Откажусь, вся жизнь поломана». Ильюшин подумал, потом сказал. «Ничего не делать, я тебе сообщу». Шапошников ушел, а Ильюшин стал звонить по вертушке. Вечером вызвал Анатолия Владимировича. «Ну, я отговорил всех, живи спокойно». Если человек был нужен, он за него бился, не боясь никаких инстанций. Такова была его кадровая политика. Но от человека требовалась честность. «Коль ты наш, коль вместе работаем, то изволь работать с открытым забралом».